Воинское присутствие. Асташа вылез из колодца и, забыв прятаться, пошагал по улице в сторону дороги на Демидовские шайтанки. Еще не рассвело, но вдали в небе появилась какая-то узкая синяя промоина. Под ней из темноты проступили мертвенно торчащие вверх трубы завода. Словно убитая барка затонула, легла на дно, а теперь вешняя вода опала, и над плесом показались разновысокие ребра кокор. Хотелось спать, хотелось жрать, но не было денег, чтобы вернуться на постоялый двор. Оставалось только дойти до шайтанских заводов и сдаться капитану Бергу. Пускай он определяет Асташу на казенный кошт хоть арестантом. В душе Асташи словно все обвисло, обгорело по краям. Нет, не на то он рассчитывал, отыскивая путь в каплицу Конана. Он думал, что услышит какой-то ответ на свои вопросы, что-то поймет, или хотя бы попросту разозлиться, чтобы на волне злости сделать так, как считает нужным. Никакой милости выпрашивать у Конана он не собирался, а оказалось, что Конан его чуть ли не в наследники произвел, да еще и поучений прочитал таких, от каких блевать тянуло, и вместо праведного гнева Асташа испытывал лишь глухую тоску. Вот еще и Конану он теперь должен, всем должен, все благодетели, фору и шапку продавать, все равно надеть не перед кем. Ревда позади затонула во тьме, как в болоте. От ревды до шайтанок было-то всего верст 5. Дорога скользила меж гор, заросших после вырубки байраком, низким и корявым сосняком. Вдоль дороги тянулись деревни из одной улицы, выселки, постоялые дворы. По обочине громоздились купеческие кибитки, короба, фуры. Ирбитская ярмарка уже началась. Купцы везли товар, постоялых дворов на всех не хватало. Только лошадей заводили на ночь в стойло, а сани оставляли при тракте. Приказчики привязывали к оглоблям псов и сами укладывались спать под шубы прямо на товар. Асташа скрипел снегом, проходя мимо, но псы не лаяли. Лишь какой-то полкан вышел из-за крутого полоза, посмотрел укоризненно и задрал лапу на задок чужой кибитки. Асташа черпал рукавицы снег, совал в рот, ноги еле держали. Возле большой фуры, крытой залубеневшей рогожей, Асташа издалека увидел движение. Фура выдвинулась дышлыми на дорогу, мальчишка запрягал лошадей. Откинув пологи, в фуре сидели купец с купчихой и пили чай из самовара. Снаружи, на заиндевевшей рогожной кровле, протаяло черное дымящееся пятно. Когда Асташа подошел поближе, купец уже вылез на дорогу и вытащил самовар, выплеснул из него воду и вытряхивал угли. «Хозяин, да шайтанок не возьмешь?» — спросил Асташа. Купец распрямился, осмотрев Асташу с ног до головы. «Алтын», — сказал он, — «нету денег». Купец не ответил. Косолапа ушел за фуру, и Асташа услышал, как он начал шумно мочиться в сугроб. Купчиха, грузная в своих шубах, чуть повернулась и приподняла занавеску на окошке у рогожной стенки фуры, зачем-то бесстыже подсматривая за мужем. Купец вышел обратно, запахивая понизу тулуп. Один валенок у него был совсем белый, другой с черным носком. «Тогда придешь ко мне завтра снег с амбара скидать», — недовольно сказал он. «Залазь, еду через Калату». Асташа полез в фуру, а купец пошел к лошадям. Купчиха в полумраке глядела на Асташу. Похоже, была она молода, куда моложе супружника. «Приходи, парень, после обеда, когда Платоныч в лавке», — негромко сказала она. «Сбреднем». Асташ посмотрел на купчиху с мукой, вздохнул и отвернулся. Растянулся на мягких узлах и тотчас уснул. В шайтанках его растолкал мальчишка-возчик. Хозяев в фуре уже не было. Асташа вылез на дорогу, огляделся, нашел над снеговыми крышами щетку заводских труб и пошагал в их сторону. К площади, на которой располагались контора и воинское присутствие, надо было пройти через плотину. По обледеневшим мосткам Асташа перешел над прорезами. Он сверху разглядывал сложное хозяйство, врытое в крутой склон плотины. Ровные канавы закрытых вишняков были заперты плотно опущенными затворами и завалены горбатыми сугробами. Ступени водяных ларей, обросшие назреватым льдом, соединялись между собой ревущими пенными дугами водосбросов. Блестели каузы, где кипела стылая вода. На склонах плотины из-под снега обнажились черные срубы свинков, с которых сползла насыпь. Под малым зимним потоком тяжело вертелись колеса с железными тягами. Все перемешалось в разнокалиберной чехарде торчащих свай, в перекрестьях цепных желобов, балок, укосин и опор. Все через деревянные блоки было опутано толстыми тросами. Повиснув на веревках меж высоких бревенчатых стен большого прореза, два мужика топорами срубали вспученные ледяные бороды. Рядом с людьми, словно загребая горстями, безостановочно уходили вверх щербатые, распухшие плицы главного колеса. Все, чего не касалась вода, было покрыто толстым, хрупким и необыкновенно красивым ледяным пухом. Все неподвижные перекладины были увешаны ровными рядами сосулек. С площади за белым холстом нижнего пруда был виден сухостой труп верхнешайтанского завода под ельничной горой, которая давно уже была не ельничной, а голой и какой-то помятой, грязной от копоти, что сыпалось с неба. Трубы Васильевской шайтанки дымили совсем рядом, за спиной у Асташи. Можно было подумать, что над площадью, над заводом и над Асташей растут огромные тенистые темные деревья. Асташ повертел головой, прикидывая, где, на каком месте Андрюх Плотников, золотой атаман, здесь снес башку заводчику Ширяеву. Сейчас тут уже никому башку не снести. Вон, воинское присутствие. В демидовских шайтанках оно было не в пример больше, чем в Илиме. Да и ясно, шайтанки — это ключ к Екатеринбургу, горной столице. Это и Белобородов понимал. После Пугачевщины в шайтанках 3 года простоял казачий полк, рассылавший регулярные разъезды по всем чусовским заводам. Потом казаков услали во свояси, а вместо них прибыл Тобольский пехотный полк с капитаном Бергом во главе. Батальоны его на 2/3 были распылены по гарнизонам заводских крепостей. К огромной двухъярусной домине присутствия покоем примыкали крытые конюшни. Меж их концами из фашин солдаты сложили настоящий боевой шанец с воротами. Сейчас ворота никто не стерег. Караульный солдат курил трубку и судачил с двумя какими-то мужиками. В раскрытые ворота входили люди, въезжали и выезжали сани. Присутствие было переполошено. Асташ тоже вошел во двор, заполненный снующим народом. Крестьяне разгружали вазы, солдаты с кусами смешными косицами волокли тюки в подклет присутствия. В одном углу двора с десяток служивых, матерясь, насаживали на копылья полозья в здоровенный короб с зимней кибитки. Вдоль другой стены у коновизи стояли лошади, которых скребницами обдирали от свалявшейся зимней шерсти. У крыльца в ряд выстроились 6 чугунных пушек. Голый по пояс канонир в рукавицах на красных волосатых руках бил все в пушки железным прутом, долбя намерзший лед. Другой канонир изодранным банником выгребал наружу ледяную крошку. В толпе весело покрикивали подметальщики, без всякой пользы махая метлами. Велено, мол, подметать и метем. Плевать, что все тотчас растопчут и ногами разнесут. Праздный люд глядел, как возле кучи солдатских погребцов дерутся 2 молоденьких солдата, и подбадривал их возгласами, давал советы. Визжала баба-латошница, что приперлась продавать пироги. Солдаты с хохотом облепили ее со всех сторон и тащили пироги прямо из рук, из дыр лопнувшего берестяного лотка. А кто-то под шумок задрал латошнице подол и шарил по заднице. «Чего у вас тут за столпотворение?» — недовольно спросила Сташа у ближайшего солдата. «Домой собираемся», — пояснил тот, блеснув зубами из-под усов. «Рад, народ! Из Тобольска нам смена пришла. Считай, год здесь у вас куковали без баб, да на казенных харчах». Асташ протолкался к крыльцу Здесь раскорячились носильщики, что вытаскивали огромный поставец и застряли с ним в косяке. Где-то в глубине за поставцом слышался хриплый ор офицера, а Саша плюнул и свернул в конюшню, рассчитывая попасть в присутствие через черные сени. В конюшне, в ближнем стойле, конюх бил веником по морде старую лысую лошадь. Лошадь отворачивалась, фыркала, мотала башкой, бухала по доскам настила разбитыми копытами. «Я тебе сколько раз твердил, не грызи коновесь! Сколько раз! Слов не понимаешь!» — ругался конюх. Асташа прошел мимо пустых стоил по широкому проходу и выскочил в другой дворик поменьше. Здесь под навесами выстроились высокие поленницы, громоздился целый ворох бревен. Два арестанта в ножных кандалах пилили на козлах бревно двуручной пилой. Пилу заклинило. Солдат караульный, забросив за спину ружье с длинным штыком, обеими руками давил на комель, раскрывая распил. Асташа замер на полушаге. Он узнал арестантов. Это были мурзинские старатели Микита и Антипа, которые летом пытались украсть укладочку из церкви у попа Флеганта, а потом встретились Асташи возле камня Чиген. Асташ попятился обратно в конюшню. «Эй, служба!» — подошел он к конюху. «Что там за арестанты?» Конюх молча и укоризненно глядел на лысую лошадь, которая обиженно отвернулась в угол стойла. «Арестанты, как арестанты!» — буркнул он, нехотя отрываясь от воспитания лошади. «А тебе чего? Вместе воровали?» «Да видел я их летом как-то раз в кабаке. Вот удивляюсь теперь», — пояснила Асташа. «Чего они натворили-то?» «Их недели две как привезли из Невьянска. Чего-то там они с самоцветами мудрили, слободскому попу, что ли, камни тайком от властей продавали. Попа тоже вчера привезли». «Попа?» — изумленно переспросила Асташа. «А чего попа? Думаешь, все попы? Хоть образ с них пиши. Всякие бывают. И шныри среди них есть, почище каторжных». «А поп где?» — тускло спросила Асташа. «Поп запирается, молчит про камни. С утра его, слышал я, под плеть положили. Может, уже Богу душу отдал». Асташ, потрясенный, вышел из конюшни и застыл у стены, невидяще глядя на сутолоку большого двора. «Вот она хлобучила жизнь дядю Флеганта!» — ошарашенно думал он. «Последнего доброго человека снесло!» Асташ перекрестился, закрыл глаза и стал молиться, ничего не слыша вокруг. Что-то вдруг истончилось в душе, увязалось, как размытая грозовая хмарь вдруг увязывается в прочный жгут смерча. Ничего ведь не было просто так, в шутку, лишь бы поиграться на забаву. Игрался, и вдруг — бац! — погибель! Настоящая! Поставец уже сволокли с крыльца, и Асташа беспрепятственно поднялся в сени. Где тут найти капитана Берга? Он заглянул в соседнюю камору и увидел там усатого батальонного писца, скрипевшего пером в толстой книге. «Дозволено будет?» — робко спросил Асташа, заходя. Писец, задержав перо, искоса глянул на Асташу, потом тщательно довел строчку и распрямился. «Кто таков?» — строго спросил он. «Кашкинской волости господ Строгановых, оброчный крестьянин Астафий Петров», — представился Асташа по полному артикулу. «И чё надо?» «Объявлен в розыск за разбой и поджог. Вот явился». Обомлел писарь. «Ну ты дал! На каторгу захотелось?» «Поклеп на меня», — пояснила Асташа. «Разобраться хочу». «Нашел, где разбираться», — хмыкнул писарь. «У меня позавчера казенные чернила сперли. Кому по шее дали?» «Мне, шапку-то сами. Их благородие он за дверью в любой миг выскочит». Асташа стащил шапку и шагнул к двери. «Куда?» — гаркнул писарь, приподнимаясь. «Нельзя туда! Их благородие с приказчиками заводскими роспись по гарнизонам делает. Нельзя заходить!» «Но я подожду тогда», — мрачно сказала Асташа. «Бестолку! Ему сейчас не до тебя. Смену принимать надо, смену сдавать, имущество казенное пересчитать. Проваливай, короче, парень! Их благородие весь месяц занят будет. Домой иди!» Асташа растерялся совсем. «Те чё бояться-то?» Развалясь за столом, спросил писарь, взбивая пером усы. «Ну, беглый ты, всяко бывает. Тебя споймать — дело долгое. Живи!» «О, в прошлом году из Дегтярки парня привезли. Значился Никитой Суслиным. 19 лет в бегах, а парню все 17. Он дай кричать. Это дед мой был беглый, тоже Никитой Сусальным звали. Помер он еще до Пугача. Он сколько лет розыск идет, а человек живет себе спокойненько. А парню что за это было? Спросил Асташа. Да ничего, выпороли и в рекруты отдали. Да ты не бойся, на этот год всех рекрутов уже набрали, и тебе не грозит. «Не, я так не согласен», — Асташа покачал головой. «Дурак, езжай к себе, к девкам», — увещевал писарь. «Дома меня опять в холодную засадят». «Ну и засадят, и чего? Посидишь пока там, потом тебя сюда же и привезут, пока то да сё, целый год на казенных харчах. Хоть и скучно, зато без забот. За год безделия всего-то разок спину плетьми выгладит, и все. И тебе хорошо, и людям мороки меньше». «Каким людям?» — не понял Асташа. «Ну, каким?» — писарь хитро посмотрел на него. «Мне, к примеру. Ты прикинь, мне ведь надо тебя в 10 книгах найти да строчки почистить. Ты же честный получаешься. Рерзелю бумазеи разные разослать. В кашку твою, в Илим, в губернию, господам твоим. А так мы раз в год беглым реестру шлем. Да и все». А с тебя надо будет еще показания брать, да проверять от других людей, да Господь с собой, этакая волокита. «Ах ты, семя крапивное!» — разозлился Асташа. «Тебе, значит, честное имя человеку вернуть, лишние хлопоты?» «Да плевали тут все на твое имя!» — воскликнул писарь. «Тебе-то чего? Тебя что, канонизировать собрались? Имя ему честное подавай, кочетку весельному. Живи как хочешь, припечет народ свидетель, что греха на тебе нет. «А еще присягу давал, служба!» — рявкнул в сердцах Асташа, бросился к дверке в горницу капитана и замолотил кулаками. Писарь замычал, рванулся к нему, схватил за руки, начал оттаскивать, завопил шепотом: «Да ты че, деревня, запурют!» Сопя они сцепились, и вдруг дверь распахнулась, удар в бровь откинул писаря на стол, взметнулись бумаги, покатилась чернильница, удар в ухо с искрами и звоном обрушил на пол Асташу. Капитан Берг стоял в проеме со злым перекошенным лицом и левой ладонью судорожно разминал костяшки правого кулака. «Что творите, каналии?» — яростно крикнул он. Асташа увидел за спиной капитана, что из его горницы через другую дверь выходят приказчики в тулупах и волосатых шубах, оглядываются и скалятся. «Ваше благородие, он буянит!» — жалобно заголосил писарь. «В холодную его! Караул!» — гаркнул капитан. «Слово дай сказать!» — заорал Асташа, приподнимаясь. Но капитан уже развернулся спиной, перешагивая порог. «Попомни Степку Чумпина!» — отчаянно крикнул капитану Асташа. «Того тоже не слушали, а теперь Тагил кушву душит!» Капитанская дверь остановилась, не долетев до косяка. Писарь уже вскочил, схватил с подоконника рожок и хрипло задудел тревогу. «Оставить!» — раздраженно приказал капитан Берг. «Степка Чумпин, Вагул, чертознай! Тоже слово и дело кричал, когда магнит в горе благодать нашел!» — говорил Асташа, подымаясь на ноги. «Татищев, горный начальник, на полдня всего опоздал! И Деминовы про магнит прознали, завод велели строить, а Степку зато вагулы на горе живьем сожгли!» Асташа договаривал, уже глядя в холодные, жесткие глаза капитана Берга. «Знаю сию историю!» — оборвал Асташу капитан. «А тебе чего надо? Отбой!» Через плечо бросил он солдатам, которые на звук рожка затопали за стеной, молча полезли в дверь коморы, сбивая шапки низкой притолокой. «Помните, ваше благородие, за что осенью велели крестьянина Астафья Петрова в Ослиной в Илиме посадить?» — спросил Асташа. Капитан сузил глаза. «Ладно, пройди сюда!» — сказал он, подтолкнув Асташу в сторону своей горенки. «Ко мне никого не допускать!» — строго велел он писарю, прошел вслед за Асташей и захлопнул дверку. «Я и есть Астафий Петров!» — сказал Асташа. Капитан Берг был при полном параде, в зеленом камзоле с малиновыми отворотами, со шпагой, в парике и в шляпе пирогом. Правда, камзол его был штопанный, орденская лента через плечо выцвела, пожелтевший от времени парик насорил на плечи капитана мукой, а на сапогах с тупыми носками и высокими голенищами виднелись свежие пятна чернил, которыми денщик закрасил потертости. Капитан выдвинул кресло из-за стола и сел. «Мне-то несли, что сбежал ты, сторожа убил и контора поджег». «Я только сбежал, а убивал и поджигал не я», — сказал Асташа, стоя перед капитаном. «Но то с поначалу рассказывать надо». «Ну, изволь», — согласился капитан, — «только коротко». «Батя мой, давай без генеалогии», — поморщившись, перебил капитан. Асташ споткнулся, не поняв незнакомого слова, подумал и решительно продолжил. «Батя мой был сплавщиком. При мачехе Лукерии с нами жили братья ее, Гусевы, четверо их было. Они извозом занимались и кабак держали». Асташа говорил медленно, в рассказе срезал острые углы, чтобы капитану было понятно, так на сплаве гибельная лодка срезает мысы. Мачеха еще до Пугача погибла. В бунт Гусеву Пугачу предались. Когда Белобородова прогнали с Чусовой, кто-то из бунтовщиков передал Гусевым бочки с царской казной, чтобы спрятать. Кто передал, мне неизвестно. Гусевы Чусовой не знали, и прятать бочки батю моего силком принудили. Потом хотели батю убить, чтоб свидетелей не осталось. Сами же упились вином из царева клада. Батя от пьяных Гусевых сбежал с золотом и закопал его где-то в ином месте. Гусевы после того в разбой ушли, потому что теперь за потерянную казну ни от властей, ни от бунтовщиков им пощады не было бы. «А чего ж они с твоего отца косну сами не стрясли?» — сразу спросил капитан. «Он же не скрывался, верно?» «Мой батя на слово был крепкий человек. Он решил, что казну только сам царь Петр Федорович заберет. Он бы и на пытке про казну не сказал. Сопытать-то все равно могли бы насмерть. Тогда совсем бы не осталось надежды узнать, где клад. А тебе отец места не открыл?» — с прищуром спросил капитан. Асташ покачал головой. «А ежели бы Гусевы тебя пытать стали, он бы сказал?» Асташ вздохнул. «Нет». Капитан с сомнением хмыкнул, скрестил на груди руки. «Про клад пытать бесполезно», — с легким снисхождением пояснил Асташа. «Клад на пытошные слова не объявляется, уходит. Фролка, Сеньки Разина брат, сказал палачам о разинских кладах в Жигулях. Его 4 лета воеводы по Волге таскали, заставляли землю рыть, а ни единый клад им не дался». Капитан насмешливо фыркнул, поразмыслил и спросил. «А что это, позволь, за притча, будто клад возьмет тот, кто поймет, в чем суть истории? Ну, дескать, 4 братьев Гусевых, скала 4 брата». Асташа понял, что капитан тоже расспрашивал людей о деле. «Я отгадки ее не знаю», — ответила Асташа. «А клада на том бойце нет. Эта тайна лишь самому царю откроется, больше никому». Капитан презрительно сморщился. «Тщитесь подражать народам иных держав в изобретении легенд. Образованности у сермяжников не достанет, братец». Асташа опять не понял, собрался с мыслями и продолжил. «Батя недавно на сплаве погиб. Так сложилось, что вместе с одним из Гусевых, которого вы изловили». «Ну-ка, постой!» — снова перебил капитан. «Переход! Это и есть твой батя?» «Он». «Значит, я косла в огород пустил, когда Гусева к нему на барку определил?» «Оба же сгибли-то», — возразила Асташа. «Какая разница теперь?» «А почему ревдинский сплавной староста Крицын так ратовал, чтоб я разбойника на барку перехода посадил?» «И тут Калистратов умысел», — подумала Асташа и сразу вспомнил рассказ Нежданной. «Нет, не случайно тут все, но выдавать сплавщиков Асташа ни за что бы не стал». «Потому что батя лучший сплавщик был. Он всегда барку до места доводил. А приказчик, небось, и не знал про клад. Но теперь, значит, конфузия вышла. Утонули и сплавщик, и разбойник». В вопросе капитана Асташа почуял подвох. «Утонули», — твердо сказала Асташа. «Только другие сплавщики про батю слух пустили, что на самом деле он не утонул, а убил барку и убежал, чтобы казну забрать. Но это поклеп. Батя ведь и так казну мог забрать. А слух нужен, чтобы батино имя опорочить и меня к сплаву не допустить. Я-то ведь тоже должен был сплавщиком стать. Я бы хорошим сплавщиком был. Многим нынешним хвост бы прищемил, вот и оттерли». «Ты, братец, себя высоко ценишь», — заметил капитан. «Это к делу уже не относится», — мрачно ответила Асташа. «Че не стало, того и не было. А Гусевы теперь меня убить рыщут. Чем ты им насолил? Ты ведь не знаешь, где казна?» «Не знаю», — согласился Асташа. «Но как-то я им дорогу перегородил. Я думаю, они решили про себя, что разгадали батину загадку. Поняли, где казна зарыта. И сразу меня убрать захотели. Видно, по их мнению, и я могу загадку разгадать и казну у них из-под носа увести, как батя сделал. Отчего же они сами сей момент клад не выкопают, чтобы тебе не достался? «Зима на дворе», — просто объяснила Сташа. «Зимой Бакирка уходит с четырех братьев, а пытаря от места отводить труднее, чем кота отучить сметану жрать». Капитан размышлял, проницательно глядя на Асташу. «А может, ты все-таки знаешь?» Асташа, сыркнув, угрюмо ответил. «Если бы знал, так они меня трясти бы начали, а не губили». «Коли они догадались, и ты догадаться мог, соперник?» «Они не догадались. У них ума с курячью серку. И я не знаю». Капитан Берг крепко помял бритый подбородок. «Ну, а где скрываются гусевы?» «Один Яшка в скиту, другой Куприян не знаю где. А третий? Сашка с баркой утоп, сам знаешь. А четвертый? Малафей-то вовсе полоумный был. Он сгиб, еще когда казну прятали. Упился царевым вином и блевотой захлебнулся. Его на четырех братьях и зарыли». Капитан Берг снова хмыкнул. «Алярюсь, смерть в бочке Мальвазии», — пробормотал он. «Что-то, братец, у тебя в рассказе все этак эфирно». Глядя Асташа в глаза, капитан пошевелил в воздухе пальцами, будто бабью титьку пожамкал. «Домыслы одним». Асташа и сам чувствовал, что как-то шатко все, неуверенно. «А домыслы, потому что я не знаю ничего», — сказал он даже с обидой. «Как придумал, так уж и поведал. По что же ты со сказками ко мне заявился?» «А я к тебе не сказки про клад рассказывать пришел», — огрызнулся Асташа. «Это ты сказок наслушался от доносчиков своих». «Так зачем же пришел-то?» «Да как зачем? Меня ведь в побеге, в поджоге, в убийстве обвиняют. В розыске!» «Ах, да!» — с досадой вспомнил капитан. Встал из-за стола, отвернулся к окошку и захрустел пальцами. «Ну и чего там?» «Яшка Гусев илимскому старости денег дал, и староста на меня донос настрочил. Ты меня велел в Ислиную посадить в Илиме, а там ко мне Яшка явился. Сначала хотел через окно меня застрелить, да ружье осечку дало. Тогда он сторожа зарезал и поджег контору, чтобы я сгорел, а я убег. Свидетелем тому Федька Мельков из Каменской пристани приказчик. Он вместе со мной сидел, все видел, подтвердить может. Ему врать незачем. Его-то в Ислиную сунули за кабацкий переполох по пьяному делу случайно. А я не тать, не беглый. Я от хозяев, от оброка не скрывался. Недоимок не имею. Я не убивал никого, не поджигал. Я хочу, чтоб с меня грех сняли, да обратно меня домой отпустили». «Ну, Мелькову твоему доверия нет», — вздохнул капитан. «Кто тебя знает, на чем вы сговорились, чтобы он тебя выгородил?» «А кому тогда доверие?» — разозлился Асташа. «Может, Яшке Гусеву?» Капитан Берг вдруг развернулся и с улыбкой посмотрел на Асташу. «Точно!» — согласился он. «Гусеву! Вот ему я поверю!» «Так пойди и спроси!» — грубо сказал Асташа. «Вот ты мне его и достанешь, и я спрошу!» Капитан испытующе глядел на Асташу. «Как я тебе его достану?» — опешил Асташа. «Он же в скиту! Выведешь солдат на скит!» Асташа замолчал, тоже разглядывая капитана Берга. Капитану было плевать на него. Капитана клад заинтересовал. «Я в расколе», — веско предупредил Асташа. «Мне за выдачу скита смерть положена». Капитан вдруг прошагал мимо Асташи к дверке в камору писаря, приоткрыл ее и приказал: «Пшел вон живо!» За стеной протопали торопливые шаги. Капитан перешел к другой двери, выглянул и вернулся. «Вот теперь никто не подслушает. Можно и договориться. Выбирай. Или за поджог и убийство я тебя на каторгу сошлю, или ты мне скит с Гусевым выдашь. Про выдачу никто не узнает. Завтра я солдат отправляю до Ослянской пристани на смену караула. Те солдаты тобольские. Они на часовой люди чужие. Про тебя никому не расскажут, потому как ни тебя, ни других людей на часовой не знают. Сержанту скажем, что ты, к примеру, крестьянин из-под Сысерти. Другое имя назовем. Поедешь в кибитке, никто не увидит. По пути возьмете скит. Я велю сержанту отпустить тебя, как изловите Гусева. Ты домой, а Гусева под замок в Ослянке. Дальше моя забота, а тебе воля». Капитан говорил, а Асташа даже дышать начал через раз, наливаясь яростью. Да, капитан поверил ему, что он не убивал и не поджигал, что он не знает, где казна. Но капитан поверил и Гусевым, будто те догадались о месте клада. Почему все одинаково? Почему при первом же слове о царевой казне с ним, со Асташей, сразу начинают торг? Хоть Конан с Калистратом, хоть капитан Берг, один и тот же разговор. И сулят-то не свое, а то, что Асташе по праву принадлежать должно, его собственное имя честное. Впрочем, нет, не имя. Душу его обещают вернуть. Имя перехода Асташи на пару с батей дадено. Коли батя казну спрятал, то Асташе искать ее, чтобы отдать, все равно, что душу располовинить и дырнику подарить. Возможно ли от души половинку оторвать? Можно ли у ведра до краев налитого полдна отломить и надеяться, что воды только половина вытечет? Капитан молчал, видя немой гнев Асташи, и вдруг сказал: «Ну-ка, пойдем со мной, покажу чего». Он первым открыл дверь, прошел в сени, стал спускаться в подклет. Асташа шагал за капитаном. В подклете в коморе на лавке сидел солдат-часовой, подшивал дратвой под сумок. «Дай-ка, Михалыч, мне ключ!» — потребовал капитан. Солдат вскочил, бросил заделье и схватил длинное ружье, прислоненное к стене, вытаращив глаза, торопливо протянул большой ключ. Капитан наклонился к низенькой толстой дверке, запертой на амбарный замок, отомкнул ее и потянул на себя. «Пролезь-ка, чего увидишь?» — кивнув на проем, предложил он. Асташа, прижав шапку ладонью, полез в дверь и в полусумраке едва не сверзился в пустоту, но успел нашарить ногой ступеньку, а дверь за его спиной захлопнулась, и дужка замка лязгнула в петле. «Да ведь это ж арестантская комора!» — понял Асташа и тотчас прыгнул обратно к дверке, ударил в нее кулаками. «Посиди, подумай!» — услышал он глухой голос капитана Берга. Асташа сорвал шапку и швырнул ее куда попало. Опять его провели. Ну что же он за дурак? Сколько же можно по своей простоте в неволю попадать? Внезапно до слуха Асташи донесся стон. Асташа резко повернулся, невидяще вглядываясь во тьму, осторожно спустился со ступенек на земляной пол. Глаза потихоньку привыкали. Асташа разглядел невдалеке скамью и на ней какую-то груду тряпья. Асташа подошел и неуверенно потрогал. Тихо раздалось из-под тряпья. И тут Асташа понял. Это на скамье, на животе, свесив до земли руки, лежал человек, закинутый драной лопатиной. «Дядя Флегонт!» — крикнул Асташа, падая на колени. Он тряхнул Флегонта рукой, и Флегонт пощенячьи взвизгнул. «О, Боже!» Сорванным глухим голосом просипел он. Асташа понял, что причинил боль. Небось, вся спина у Флегонта после плетей была сплошным рваным мясом. Флегонт чуть повернул косматый ком головы, и Асташа увидел отцвет глаз. «О, Астафий!» — выдохнул поп. «Привел Бог! Асташа, умираю я! Прочти надо мной!» «Оклемаешься, дядя Флегонт!» — в страхе забормотал Асташа. «Выдали меня, взяли дыбой, ломали, все палкой отбили. Кончаюсь я им, ничего не сказал, мам, монастырь Невьянский, попадью мою деток туда, обещали». Асташа увидел, что изо рта у Флегонта течет кровь. Руки безжизненно лежали на полу ладонями вверх, белые, как лед. «Про батьку твоего не сказал, нет!» — сипел Флегонт. «Чего про батю?» — помертвев спросил Асташа. «Камни мои, укладочки он возил, я платил ему». Асташа сразу все понял. Значит, это батя увозил от Флегонта самоцветы, скупленные Невьянским монастырем у старателей Мурзинки, и деньги брал! «Я просил», — твердил Флегонт, — «он не гордый был, только спрашивал, от Бога или от барина». Асташа видел напряженный блеск глаз Флегонта. Ему было очень нужно, чтобы Асташа почувствовал, понял. «Я платил, он брал, не гордый, подними меня». Асташа вскочил на ноги, сверху обнял попа под мышки и с трудом приподнял. Флегон прерывисто закричал, изо рта у него повалилась какая-то кровавая каша. «На спину!» — прохрипел Флегонт. Он снова кричал, пока Асташа переворачивал его и укладывал на скамью вверх лицом. Мученически выкатившиеся глаза его были словно пузыри на лужах слез. «Они думали, тело терзают, и душе больно, а не больно. Я прошел через все, все испытал. Ты слушай меня, Астафий, ты раскольник. Да все еретики, все. Думаете, душа как тело, только бестелесное тело. Ей всего-то как телу надо, с ней все как с телом можно. Нет, душа, она ни дым, ни ветер, ни свет. Душе нет сравнения, я знаю». Флегонт наклонил голову, глядя на Асташу, и неожиданно полнозвучным голосом произнес: «Не так верим!» Он все вперивался в Асташу глазами, будто ждал ответа. И вдруг Асташа понял, что Флегонт уже мертв.